Строфа третья. Второй из трех духов. Внезапно проснувшись от собственного храпа, Скрудж сел на кровати и постарался собраться с мыслями. На этот раз ему не нужно было ломать голову, почему он проснулся именно перед тем, как башенные часы собрались пробить час. Он и сам чувствовал, что пробудился в тот самый момент, когда ему и полагалось проснуться, ибо целью этого пробуждения был разговор со вторым посланцем, результат вмешательства в его жизнь Джейкоба Марли. Скрудж почувствовал неприятный озноб из-за полной неопределенности с пологом. Он не имел ни малейшего представления о том, с какой же стороны новый гость откинет полог у его кровати, поэтому он своей собственной рукой заранее отодвинул полог со всех сторон и после этого улегся, как ни в чем не бывало. Так что на этот раз он решил держать ухо востро и не сплоховать, теперь уж гостю не застать его врасплох и не заставить так нервничать. Есть такого типа мужчины, любители приключений, которые не прочь прихвастнуть, что они попадали и не один раз, и не два в самые серьезные переделки. Такие не прочь порассказать о своих исключительных мужских качествах и о том хладнокровии, что не покидает их ни при каких обстоятельствах, будь то игра в орлянку или убийство человека. Однако между этими двумя полюсами существует еще множество довольно запутанных ситуаций. Не относя Скруджа к подобного рода героям, я, однако, возьму на себя смелость утверждать, что он в ту ночь был готов к появлению какого угодно сверхъестественного гостя, и предстань сейчас перед ним кто угодно, начиная от младенца и кончая носорогом, он бы и глазом не моргнул. Зато теперь, будучи готовым ко всему, то есть к чему угодно, он совсем не был подготовлен к обратному, то есть к ничему, иными словами, к тому, чтобы ничего не случилось. Поэтому, когда часы на башне пробили час, и никто ни в какой форме не появился, его начало трясти, как в лихорадке. 5 минут, 10 минут, полчаса прошли, как ни в чем не бывало, а никто так и не появился. И все это время он лежал на кровати в самом центре, в самой сердцевине красного света, который начал струиться на него с того самого момента, как часы пробили час, и который, будучи всего лишь светом, казался страшнее, чем дюжина призраков, по той лишь простой причине, что невозможно было понять, что этот свет означает, или хоть что-нибудь предположить на этот счет. Появлялась разве что такая тревожная мысль, что, может быть, в этот самый момент происходит акт непроизвольного его Скруджа самовозгорания, а он сам об этом ничего не знает. В конце концов он пришел к другой мысли, к которой и вы, и я, естественно, пришли бы сразу же, ибо так всегда бывает, что человек, сам не оказавшийся в затруднительном положении, а оценивающий его со стороны, знает наверняка, как нужно было бы поступить, и что бы он сам сделал, окажись он в подобном положении. Так вот, Скрудж в конце концов подумал, что таинственный источник этого призрачного света может находиться в комнате, расположенной над его спальней этажом выше, откуда, если проследить внимательно за лучом, он и исходил. И эта мысль с такой силой завладела сознанием Скруджа, что он тихонечко поднялся и, шаркая шлепанцами, направился к двери. И в тот самый момент, когда рука Скруджа коснулась дверного замка, незнакомый голос окликнул его по имени и пригласил войти. Скрудж подчинился. Комната была его собственная. Никаких сомнений на этот счет и быть не могло, но что за удивительные изменения она претерпела? Со стены потолка свисали настоящие зеленые растения, из-за чего комната стала походить на настоящую рощу, а кроме того на каждой веточке поблескивали яркими красками ягоды. Упругие свежие листья астралиста, омелы и плюща блестели отраженным светом, отчего казалось, будто повсюду разбросаны маленькие зеркала. А в очаге с ревом поднималось к трубе такое величественное пламя, что трудно было поверить, будто это тот самый очаг, который за долгие годы их с Марли унылой жизни и вовсе забыл, что такое огонь. На полу, образуя похожее на трон сооружение, возвышалась огромная куча, состоявшая из индеек, гусей, дичи, соленых окороков, огромных кусков говядины, молочных поросят, длинных гирлянд колбасок, сладких пирожков с изюмом, пудингов с черносливом, бочонков с устрицами, жареных каштанов, яблок с румяными бочками, сочных апельсинов, сладчайших груш, невероятных размеров пирогов с ликером и дымящихся чаш с пуншем, от которого комната наполнялась ароматнейшими испарениями. И на этом-то троне непринужденно восседал сияющий весельем великан, при виде которого сердце радовалось. В руке он держал зажженный фонарь, чем-то напоминавший по форме рог изобилия, а держал он его, высоко подняв над головой к самому потолку, на такой вышине, что свет его залил Скруджа, заглянувшего в этот момент в дверь. «Заходи!» — воскликнул призрак. «Не стесняйся! И давай-ка познакомимся поближе!» Скрудж застенчиво вошел и склонил перед призраком голову. Теперь это уже был не тот строптивый Скрудж, что раньше. И хотя у духа глаза были ясные и добрые, у Скруджа не возникало желания в них посмотреть. «Я — призрак Рождества сегодняшнего», — проговорил дух. «Посмотри на меня!» Скрудж со всей почтительностью исполнил то, что ему велели. Дух был облачен в простое темно-зеленое одеяние, своего рода мантию, отороченную белым мехом. Одежда эта на нем была так свободна, что обнажала его богатырскую грудь, будто демонстрируя полное пренебрежение к любой осторожности и всяческим одеждам. Его видневшиеся из-под многочисленных складок мантии ноги также были обнажены, и на голове не было иного покрытия, кроме венка из астралиста, с которого в разных местах свисали сверкающие сосульки. Его темно-каштановые волосы не спадали длинными свободными прядями, непринужденным было его доброе лицо, лучистые глаза, распахнутые для объятий руки, веселый голос. В естественности его поведения и в окружавшей его радостной атмосфере витал дух свободы. С пояса у него свисали античного вида ножны, но пустые, без меча и порядком изъеденные ржавчиной. «Что же, ты никогда раньше не видел таких, как я?» — воскликнул дух. «Никогда», — последовал ответ Скруджа. «Хочешь сказать, что ты никогда не общался с молодым поколением нашего семейства? Я-то сам очень молод, так что, говоря о молодом поколении, имею в виду моих старших братьев, что родились в последние годы перед моим появлением на свет», — пояснил призрак. «Думаю, что нет», — ответил Скрудж. «Да, пожалуй, нет. А что же, много у тебя братьев, дух?» «Более 1800», — сказал гость. «Такую семью непросто прокормить», — пробурчал Скрудж. Призрак Рождества сегодняшнего поднялся. «Дух», — покорно проговорил Скрудж, — «веди меня куда хочешь». Прошлой ночью меня нужно было заставлять, но я получил хороший урок, и его результаты уже налицо. Если сегодня ты должен меня чему-то научить, то знай, это не пройдет даром. Дотронься до моей одежды!» Скрудж сделал, как ему было сказано, и быстро ухватился за одежду призрака. Астралист, омела, красные ягоды, плющ, индейки, гуси, дичь, солонина, мясо, поросята, колбаски, устрицы, пирожки, пудинги, фрукты и пунш — все исчезло в один миг. Исчезла также и комната, и очаг, и красный свет, и сама ночь. И они попали сразу в рождественское утро на городскую улицу, которая оглашалась, ибо морозец был суров, оживленной, рисковатой, но не лишенной приятности музыкой. А появлялась она потому, что люди соскребали снег с дорожек перед домами и сбрасывали его с крыш. И это последнее обстоятельство приводило в сумасшедший восторг мальчишек, которые, не отрываясь, следили, как огромные пушистые глыбы снега летят вниз на дорогу, создавая на пути импровизированную снежную бурю. Фасады домов казались темными, а окна и того темнее. Получалось это из-за того контраста, который они составляли с пушистым белым снегом на крышах и снегом на земле, который уже не был столь чистым. Этот последний избороздили тяжелые колеса телег и экипажей, образовав в нем глубокие колеи, которые на больших улицах сотни и сотни новых колес превращали в настоящие канавы. Из-за этого могло показаться, будто улицы сплошь и рядом пересечены замысловатыми каналами, наполненными желтоватой жижей и ледяной водой, и пересечь такие каналы было не так-то просто. Небо хмурилось, и над маленькими улочками нависала серая мгла, наполовину влажная, наполовину ледяная. Она, казалось, вобрала в себя всю копоть дымящих печных труб и оседала на землю темными, почти как сажа, каплями. Могло показаться, что все печи Великобритании, сговорившись, одновременно разгорелись и выпустили в трубы все, что до сих пор тяжким грузом лежало у них на сердце. Так что ни в погоде, ни в самом городе, собственно говоря, не было ничего веселого. И все же, несмотря на это, кругом царила атмосфера такого веселья, какую и самым жарким летом, при самой солнечной погоде и днем с огнем не сыскать. Ибо сбрасывавшие с крыш снег люди светились радостью и весельем. Они то и дело перекликались, а время от времени игриво запускали друг в друга снежками. А в какой иной атаке встречали вы когда-нибудь больше задора и дружелюбия? Ну, а если попадали, смеялись от всего сердца, и не менее сердечно, когда не попадали. Многие торговавшие птицей магазины были открыты, да и торговавшие фруктами лавки оставались при полном параде. Их огромные круглые корзины с каштанами напоминали веселых пожилых джентльменов в жилетах, туго натянутых и с трудом вмещающих свое содержимое. Они стояли, прислоняясь к дверям, а то и вывалившись на улицу, опасаясь, как бы удар их не хватил от такого изобилия. Бурели там и загорелые толстопузые испанские луковицы, такие же сияющие и отъевшиеся, как испанские монахи. И также хитро подмигивали они пробегавшим мимо девушкам с напускной скромностью, поглядывавшим на подвешенную к двери веточку омелы. Груши и яблоки возвышались там наподобие многоцветных величественных пирамид, а кисти винограда, по коварному замыслу продавца, так покачивались, свешиваясь со своих крючков, что у мимо проходивших начинали течь слюнки. Были здесь и груды орехов, коричневых и мохнатых, напоминавших своим запахом былые прогулки по лесу, приятный шелест опавшей листвы под ногами, утопавшими в ней по самую щиколотку. Здесь были и норфолкские яблочки, печеные, пухлые. Они своим коричневатым блеском оттеняли желтизну апельсинов и лимонов, которые всем своим сочным существом так и убеждали, так и умоляли вас как можно быстрее положить их в бумажный пакет и унести домой, чтобы съесть после обеда. Даже золотые и серебряные рыбки, плавающие в установленном посреди этого фруктового изобилия аквариуме, каким бы безразличным и холоднокровным существам они ни принадлежали, казалось, поняли, что здесь происходит из ряда вон выходящее, даже с точки зрения рыб. И, хватая ртом воздух, двигались бесконечными кругами в медленном и бесстрастном своем возбуждении. А бакалейщики! Ох уж эти бакалейщики! Сделали вид, что закрываются. На одном-двух окнах только и сняты ставни. Но и через них чего только там не увидишь. Мало того, что чаши весов так весело позвякивают, ударяясь о прилавок, или веревка, соскальзывая с катушки, так стремительно разматывается, или жестяные коробки так резво прыгают вверх-вниз, ничуть не хуже, чем у жонглеров в цирке, или чайные и кофейные ароматы так соблазнительно щекочут нос, да еще и изюм разложен в таком редкостном и величественном изобилии, а миндаль так исключительно бел, а палочки корицы столь прямые и длинные, и все другие пряности так изумительно пахнут, и цукаты на пирожных так зазывно выглядывают из-под сахарной глазури. Пожалуй, при таком великолепии и у самого холодного стороннего наблюдателя от страстного желания задрожат коленки и потекут слюнки. Только не подумайте, что там не было инжира, крупного и сочного, или французского чернослива, что так застенчиво выглядывал из своих украшенных всевозможными узорами коробочек. Одно удовольствие — наслаждаться всеми этими сладостями в их рождественском убранстве. Но как же нетерпеливы в этот день посетители! Они все в предвкушении сегодняшнего многообещающего вечера. Из-за этого они не только без конца натыкаются друг на друга у дверей и нещадно мнут свои корзинки, не только то и дело забывают деньги на прилавке и тут же бросаются за ними обратно, но еще совершают массу таких смешных и нелепых оплошностей, какие только можно себе вообразить. Однако все это не мешает ни бакалейщикам, ни покупателям с таким сердечным участием относиться сегодня друг к другу, что сияющие заколки в форме сердечек на фартуках продавцов можно принять за их собственные сердца. Так распахнуты они каждому встречному, к вящей радости рождественских галок, коим, если очень захочется, предоставляется возможность их поклевать. Ну вот, зазвонили колокола, призывая всех в церкви и часовни. И по улицам потекли толпы народа, и все с веселыми лицами и в самых нарядных одеждах. И тогда же высыпали из всех подворотен и закоулков, двориков и безымянных тупиков многочисленные бедняки, что шли в пекарни, дабы приготовить там свой рождественский ужин. Оказалось, что появление всех этих гуляк очень даже заинтересовало духа, ибо он теперь вместе со Скруджем стоял у двери пекарни и, приподнимая крышки с проносимых кастрюль, сбрызгивал их содержимое из своего светильника. А светильник его не походил ни на какой иной, ибо и раз, и другой стоило где-нибудь людям с кастрюлями произнести бранные слова, как... окропленные двумя каплями воды из фонаря, они тут же приходили в миролюбивое настроение и начинали говорить друг другу, что, мол, нельзя же допускать такого позора, чтобы ссориться в рождественский день. Да ведь так-то оно и есть. Такой благословенный день, а как же иначе? Но вот колокола отзвонили, и пекарни закрылись. Однако все собиравшиеся пообедать не утратили веселого расположения духа, ибо по оттаившей влажной земле у каждой пекарни и потому, как поднимался пар над близлежащими мостовыми, могли они судить о том, что процесс приготовления их ужина идет на полных парах. «В этой воде из фонаря есть что-то особенное?» — спросил Скрудж. «Конечно, я об этом позаботился». «А ко всякому обеду подошла бы твоя приправа?» — продолжал расспросы Скрудж. «Ко всякому доброму обеду, особенно к обеду бедняка». «Почему же это она больше подходит к обеду бедняка?» — допытывался Скрудж. «От того, что у него более всего в ней нужды». «Послушай, дух», — произнес Скрудж после минутного раздумья. «Вот я все думаю и никак не могу понять, почему это ты, единственный из обитателей потустороннего мира, задумал лишить этих бедняков их невиннейшей радости?» «Я?» — вскричал дух. «Ты лишил их возможности обедать каждый седьмой день, а они-то, по правде сказать, и обедают только в этот день, то есть раз в 7 дней. Почему?» «Это я-то?» — возмутился дух. «Разве не с твоего соизволения не торгуют лавочники на 7-й день недели?» — поинтересовался Скрудж. «А из-за этого так и получается». «С моего соизволения?» «Прости, если я ошибаюсь. Во всяком случае, совершалось это от твоего имени или от имени твоих родственников?» — пояснил Скрудж. «Видишь ли, на земле немало таких, — возразил ему дух, — кто заявляет о своей якобы близости к нам, прикрывая тем самым свои низменные страсти, гордыню, злые козни, ненависть к ближнему, зависть, фанатизм и собственные корыстные цели. Но они так чужды и мне самому, и всей моей родне, как если бы их и вовсе не было на свете. Помни это и спрашивай за их поступки с них, а не с нас». Скрудж обещал впредь так и делать, и они продолжили свой путь, такие же невидимые, как и раньше, и вскоре оказались на окраине города. У этого духа было замечательное свойство, Скрудж заметил это еще у пекарни. Несмотря на свой гигантский рост, он прекрасно вписывался в любое место. Под низкой крышей хижины бедняка и в самом великолепном зале он оставался самим собой, естественно, непринужденным и в то же время величественным. То ли духу доставляло удовольствие демонстрировать Скруджу эту свою способность, то ли это был сердечный порыв его чрезвычайно доброй и щедрой натуры, сочувствовавшей всем беднякам, только оказались они на этот раз у дома клерка. Да, к дому того самого клерка и привел дух Скруджа, державшегося всю дорогу за его мантию. И на пороге этого дома дух остановился и улыбнулся, и благословил жилище Боба Кретчета, окропив его из своего фонаря. Подумать только, жилище того самого Боба, который получал-то всего каких-нибудь 15 бобиков в неделю, который укладывал еженедельно в карман всего лишь 15 подтверждений своей значимости в этом христианском мире. И все же рождественский призрак настоящего благословил его домик, в котором и всего-то 4 комнатушки. Тут появилась миссис Кретчет, супруга мистера Кретчета, одетая в платьице хоть и бедное, и дважды перелицованное, зато смело украшенная ленточками. Совсем другой вид, и всего-то за 6 пенсов. Она расстилала на столе скатерть, и ей помогала Белинда Кретчет, вторая ее дочь, которая тоже была вся в ленточках. Тем временем юный Питер Кретчет решительно тыкал вилкой кипящую в кастрюле на очаге картошку, при этом уголки чудовищного воротника его рубашки, которая до сего дня была личной собственностью Боба и перешла по всем правилам наследования в честь праздника к его старшему сыну и первейшему наследнику, полезли ему прямо в рот. И этот факт напомнил ему о его сегодняшнем галантном наряде и о том, как здорово будет в нем пройтись среди разодетых гуляющих в парке. Но тут ворвались представители младшего поколения Кретчетов, мальчик и девочка, которые громкими криками возвестили о том, что у пекарни уже пахнет гусем, и что, ясное дело, это именно их гусь так замечательно пахнет. И согретые мыслями о роскошном гусе, сдобренном луком и шалфеем, эта молодежь пустилась в пляс вокруг стола, превознося до небес старшего брата Питера Кретчета, в то время как он, уже не такой гордый, как раньше, ибо едва не задохнулся от воротничка рубашки, с таким энтузиазмом раздувал огонь в очаге, что картофелины в конце концов запрыгали в кастрюли и начали колотить по крышке, требуя, чтобы их немедленно выпустили и очистили. «И что там опять задержало нашего драгоценного папеньку?» — сказала миссис Кретчет. «А с ним и вашего братика-малютку Тима. И Марта в прошлый раз так не опаздывала на Рождество на целых полчаса. Марта здесь, маменька», — сказала появившаяся в это время в дверях девушка. «Марта здесь, Марта здесь!» — закричали юные Кретчеты. «Ура! А какой у нас сегодня гусь будет, Марта!» «Храни тебя Господь, милая, но отчего же ты так припозднилась сегодня?» — спросила миссис Кретчет, расцеловав дочь и с почтительным рвением, хватаясь за ее шарфик и шапочку, помогла ей раздеться. «Вчера вечером еще оставалось много работы», — отвечала девушка, — «а сегодня утром нужно было прибраться, маменька». «Ну да ничего, благо ты теперь здесь», — сказала миссис Кретчет. «Присаживайся к огню, дорогая, согрейся, благослови тебя Господь». «Нет, нет, там как раз папенька идет», — закричали юные Кретчеты, которые, конечно, и здесь подоспели. «Прячься, Марта, прячься!» Стоило Марте спрятаться, как появился сам Боб, отец семейства, в своем теплом шарфе, который свисал впереди фута на три, если не считать бахромы, и болтался перед ним из стороны в сторону, и в своей поношенной одежонке, подштопанной и вычищенной, как и положено. А на руках он нес малютку Тима. А что до малютки Тима, то у него в руках, увы, был маленький костыль, а ножки его поддерживали специальные металлические рамы. «А где же Марта?» — воскликнул, оглядываясь, Боб Кретчет. «Она не пришла», — сказала миссис Кретчет. «Не пришла», — проговорил Боб, моментально утратив то восторженное состояние, в котором только что пребывал, ибо на протяжении всего пути из церкви он был никем иным, как породистой лошадью Тима, и посему прискакал домой галопом. «Не придет в такой праздничный день?» Какой бы веселой ни казалась всем шутка, Марта не могла даже ради нее вынести расстроенного вида отца. Поэтому она поспешно вышла из-за двери и бросилась прямо в его объятия, а юные Кретчеты тем временем, заполучив малютку Тима, потащили его послушать, какую песенку напевает пудинг, что готовится в медном котле. «Как вел себя малютка Тим?» — спросила миссис Кретчет, вдоволь насмеявшись над доверчивостью мужа и подождав, пока тот изольет свои нежные чувства к дочери, ибо он бросался обнимать ее вновь и вновь. «Настоящее золото!» — проговорил Боб. «Да и того лучше. Веришь ли, он становится таким серьезным. Наверное, это из-за того, что ему приходится так долго сидеть в одиночестве. И до каких интересных вещей он иногда додумывается, что нам бы они и в голову не пришли. Вот, к примеру, когда мы шли домой, он сказал, что надеется, что люди, что были в церкви, его приметили, потому что он ведь калека, и что им должно было быть приятно вспомнить в такой день, как сегодня, того, кто сделал так, чтобы хромые смогли ходить, а слепые прозрели». Когда Боб об этом рассказывал, голос его слегка дрожал, но он задрожал еще сильнее, когда Боб стал говорить о том, что мальчик его с каждым днем становится все сильнее и добрее. Но вот послышалось, как постукивает по полу маленький костыль, и перед тем, как успели еще что-либо добавить, Появился и сам малыш в сопровождении братика и сестрицы, которые усадили его на стульчик у очага. Пока Боб, подвернув обшлага рукавов, видимо, бедняга сделал это для того, чтобы они не обтрепались, ибо полагал, что они могут стать более обтрепанными, чем были сейчас, занялся приготовлением в кувшине некой горячей смеси, в состав которой входил и джин с лимоном, и которую он беспрестанно помешивал и то и дело ставил на небольшой огонь, молодой Питер с двумя вездесущими юными кретчатыми отправился за гусем, с коим они вскоре и вернулись со всей подобающей сей церемонии торжественностью. За этим последовал такой переполох, что можно было подумать, будто гусь — редчайший из птиц, но просто настоящее чудо в перьях, перед которым и сам черный лебедь был явлением заурядным. Но, если сказать по правде, так для этого дома и в самом деле так оно и было. Миссис Кретчет разогрела шипящую подливку, приготовленную заранее в маленькой кастрюльке. Молодой Питер с невероятной энергией размял картошку, миссис Белинда подсластила яблочный соус. Марта протерла подогретые тарелки. Боб усадил малютку Тима рядом с ним на уголке стола. Двое юных кретчетов расставили для всех стулья, не позабыв при этом и о себе, и заняли наблюдательные посты, засунув в рот ложки на тот случай, если вдруг захочется раньше, чем положено, раскричаться, требуя свою долю. Наконец, все блюда были расставлены, и молитва произнесена. За молитвой последовала пауза, во время которой все затаили дыхание, а миссис Кретчет медленно осмотрела нож для жаркого, готовясь вонзить его в грудь птицы. И лишь только она это сделала, и показалась долгожданная начинка, сдобренная обильным соком, рокот восторженного восхищения, разрастаясь, заполнил комнату, и даже малышка Тим, подстрекаемый двумя юными кретчетами, застучал по столу рукояткой ножа и слабым голоском прокричал «Ура!». Не было еще в природе птицы, подобной этой. Боб сказал, что никогда не представлял себе, что гуся можно так приготовить. Его нежность и аромат, размер и дешевизна стали предметом всенародного восхищения. Этого необыкновенного гуся, да еще приправленного яблочным соусом, да еще в компании с картофельным пюре, оказалось вполне достаточно, чтобы накормить все семейство. Право, миссис Кретчет даже радостно заметила, оглядывая малюсенькую косточку, оставшуюся от гуся на блюде, что они и доели-то не все. В общем, наелись все, а юные кретчеты сумели еще и вымазаться луком и шалфеем по самые брови. Но вот миссис Белинда заменила тарелки, а миссис Кретчет в одиночестве удалилась из комнаты. Слишком уж она нервничала, чтобы совершать такое дело при свидетелях. Удалилась для того, чтобы достать пудинг и подать его на стол. А что будет, если он не доварился? Или если вдруг развалится, когда его будут доставать? Или если кто-то перелез через забор на заднем дворе и, пока они веселились, поедая гуся, выкрал пудинг? От последнего предположения у юных кретчетов так и вытянулись лица. Словом, каких только ужасов на свете не бывает. А вот и он, тут как тут, и сколько же пара! Пудинг появился из медной посудины. А пахнет теперь, как в банный день. Все из-за этой салфеточки. И теперь стоит такой запах, будто трактир и кондитерская расположились по соседству, а рядом с ними еще и прачечная. Такое бывает только от пудинга. Еще полминуты, и появляется миссис Кретчет, раскрасневшаяся, но с гордой улыбкой и с пудингом, похожим на пушечное ядро, в крапинку, по крайней мере, с таким же тяжелым и стойким, как оно, да еще и в пламени горящего рома, и светочкой астралиста посредине. О, чудеснейший пудинг! Боб Крэтчет сказал, так же спокойно, как и все остальное, что считает его величайшим достижением миссис Крэтчет за все годы их супружества. Сама же миссис Крэтчет заявила, что теперь, когда уж груз у нее с плеч свалился, то можно и признаться, да, были у нее сомнения, достаточно ли муки она положила. У каждого нашлось, что высказать на этот счет, но вот мысли о том, что пудинг для большой семьи маловат, никто и не посмел допустить. То была бы сущая ересь, ни один из Крэтчетов не решился бы и намекнуть на что-либо подобное. И вот с обедом покончено, скатерть убрана, камин приведен в порядок, опробовали напиток в кувшине и пришли к выводу, что он великолепен. Яблоки, апельсины разложили на столе, а совок каштанов — на камине. Все семейство Крэтчетов уселось у домашнего очага в кружок, как называл это Боб Крэтчет, а если точнее, то в полукруг, а весь семейный сервиз выставили так, чтобы он был у Боба Крэтчета прямо под рукой. И разве имело значение, что состоял он из двух стаканов и одной кружки с отбитой ручкой? Однако и эти емкости вмещали в себя горячее содержимое кувшина не хуже, чем золотые кубки. Да еще Боб раздавал их с лучезарной улыбкой, да еще каштаны задорно лопались и громко потрескивали. Наконец Боб произнес: «С Рождеством вас, дорогие мои! Да благословит нас Господь!» И все семейство повторило вслед за ним: «Господи, благослови каждого из нас!» — произнес самым последним малютка Тим. Он сидел на своем маленьком стульчике очень близко к папеньке, и Боб все время держал в своей руке его маленькую слабую ручку. И потому, как не отпускал он его от себя, как держал его рядышком, было понятно, как сильно любит он своего мальчика и как боится, чтобы кто-нибудь не забрал у него сынишку. «Дух», — проговорил Скрудж, и в словах его прозвучал столь несвойственный ему интерес к другим людям. «Скажи мне, малютка Тим будет жить?» «В том бедном уголке у очага вижу я пустой стульчик и бережно хранимый маленький костыль, у которого нет владельца. Если будущее не внесет свои изменения в жизнь этого семейства, мальчик умрет». «Нет-нет», — сказал Скрудж, — «о, добрый дух, скажи, ведь есть же и другой выход. Если силы будущего ничего не изменит, — отвечал призрак, — никто из моих сородичей не застанет его в живых. Да и что из того? Шкаль скоро надлежит ему умереть, так пусть себе и умирает. И тем самым уменьшит и без того избыточное население». Услышав, что дух цитирует его собственные слова, Скрудж низко опустил голову и преисполнился горя и раскаяния. «Человек, — проговорил призрак, — если есть в твоем сердце истинная человечность, если не затвердело оно, как камень, остерегайся этих пут зла, пока не уразумел ты, что есть избыток и где он? Тебе ли судить, кому из людей надлежит умирать, а кому жить? И разве не допускаешь ты мысли, что оттуда, с небес, ты сам можешь казаться менее ценным и более негодным для этой жизни, чем миллионы таких, как этот сынишка бедняка? Боже милостивый, каково тебе слушать, как червь, оказавшийся на листе, выносит приговор своим голодным братьям, что ползают в пыли, и возмущается, что их так много развелось?» Скрудж еще ниже склонил голову и, задрожав всем телом, уставил глаза в землю, но, услышав свое имя, вновь направил все внимание на говорившего. «За мистера Скруджа», — сказал Боб. «Поднимем бокалы за мистера Скруджа, без которого не было бы у нас этого праздника». «За мистера Скруджа?» «И в самом деле», — выкрикнула раскрасневшаяся миссис Крэтчет, — «жаль, что он не здесь с нами. Я бы ему такого наговорила, что уж точно аппетит бы после этого у него разыгрался». «Дорогая», — сказал Боб, — «дети, с Рождеством!» «Да, только в Рождество люди способны пить за здоровье такого отвратительного скряги, такого черствого, бесчувственного человека, как мистер Скрудж. Кому, как не тебе, Роберт, знать, кто такой мистер Скрудж? Никто, дорогой мой, не знает его лучше, чем ты». «Дорогая моя», — мягко ответил Боб, — «сегодня Рождество. Я пью за его здоровье только ради тебя». «И из-за рождественского дня», — ответила миссис Крэтчет, — «долгих ему лет жизни, веселого ему Рождества и счастья в новом году. Уж он-то будет очень весел и счастлив, я в этом не сомневаюсь». Дети выпили следом за матерью, и это сегодня была единственная вещь, которую они сделали не от всего сердца. Малышка Тим выпил последним, но до мистера Скруджа ему, честно говоря, не было никакого дела. В глазах всей семьи Скрудж был злодеем, и одно упоминание его имени легло мрачной тенью на лица собравшихся, благо, что через 5 минут все мрачные тени развеялись. И веселье разгорелось с новой силой, да еще раз в 10 сильнее, чем раньше. Видно, всем стало ясно, что самым неприятным на сегодняшний день делом покончено, и от этого у них стало легко на душе. Боб Крэтчет поведал, что он так и видит Питера на службе. Он уже присмотрел для него местечко, а если все сложится удачно, у них будет еще 5 шиллингов и 6 пенсов в неделю. Представив, что Питер будет работать в конторе как взрослый, юные Крэтчеты ужасно расхохотались, а сам Питер в своем торчащем воротнике с таким глубокомысленным видом устремил взгляд на огонь, что могло показаться, будто он обдумывает, каким именно инвестициям стоит ему отдать предпочтение, когда он станет обладателем столь значительного капитала. Марта, которая была отдана в обучение шляпнице, рассказала, какую работу ей приходится выполнять и в каком напряжении она работает от зари до зари, и как хорошо, что завтра можно будет отдохнуть и подольше полежать в постели, потому что завтра праздник, и она останется дома. И еще она рассказала, что видела как-то на днях одну графиню и лорда, и что лорд этот ростом был не выше нашего Питера, из-за чего Питер так заважничал и так подтянул кверху свой воротник, что, окажись вы в этот момент у них в гостях, то и головы бы его не смогли разглядеть за этим воротником. И все это время графины-каштаны продолжали свое движение по кругу, и скоро все стали слушать песню, а была она о потерянном мальчике, бредущем по снегу. И пел ее малышка Тим, голосок у которого был печальный и тонкий, а пел он ее и вправду очень хорошо. Все происходившее не носило на себе печати совершенства. Члены этого семейства не отличались ни особой красотой, ни роскошными нарядами. Башмаки у них давно прохудились, а одежонка пообтрепалась. А что до Питера, ему уж не раз, вероятно, приходилось пользоваться услугами ростовщиков. Но все они были сейчас счастливы, преисполнены благодарности, безмерно рады видеть друг друга, быть вместе, да еще в такой день. И вот когда они стали постепенно удаляться от Скруджа, к тому же дух на прощание щедро окропил их из фонаря, и они теперь были еще более счастливы, чем раньше, то Скрудж все никак не мог оторвать от них глаз, и особенно от малютки Тима. Так и провожал он их взглядом, до тех пор, пока все семейство не скрылось из виду. К этому времени стало совсем темно и повалил сильный снег. От этого Скруджу и духу, оказавшимся на опустевшей одинокой улице, яркие огни каминов в кухнях и гостиных, да и в любых других комнатах, стали казаться настоящим чудом. Мерцавшие здесь и там язычки пламени говорили о приближающемся праздничном ужине в кругу семьи, о заботливо подогреваемых над камином тарелках, об уюте, который будет еще приятнее, когда хозяева задернут тяжелые красные шторы и отгородятся от холода и темноты. А из другого дома все дети высыпали на заснеженный двор, чтобы встретить своих старших, уже переженившихся сестер и братьев, кузенов и кузин, дядюшек и тетушек, и первыми их расцеловать. Ну, а там уже собрались гости, их тени скользят на задернутых шторах. А вон стайка милых девушек в капотах и отороченных мехом ботиночках легко вспорхнула с крыльца и, без умолку щебеча, отправилась в путешествие до соседнего дома. А знают ведь чертовки, как взгрустнется холостяку, заглядись он случайно на их сияющие лички. Но если вы возьмете судить по тому количеству людей, что, высыпав на улице, направляются теперь в гости, то придете чего доброго к мысли, что в домах-то и вовсе никого не осталось, и забеспокоитесь, что всех этих гостей и встречать-то некому. А тем не менее в каждом доме их поджидают и то и дело подбрасывают в очаг дрова. И как же ликовал, благословляя всех, призрак! Как ненасытно вдыхал он морозный воздух своей обнаженной богатырской грудью! С какой готовностью открывал он перед каждым свои большие теплые ладони! Как воспарял он всем своим существом, когда щедрой своей рукой изливал он задор и веселье на всех, кто встречался ему на пути! Даже фонарщик, бежавший впереди него и оставлявший за собой в темноте улицы яркие огоньки, и он был приодет, после работы собирался к кому-то в гости, громко рассмеялся. Он и не догадался, бедняга, что сам дух Рождества только что обогнал его. Да узнает ли он хоть когда-нибудь, в какой сегодня компании зажигал он свои фонари? И вдруг, безо всякого предупреждения со стороны призрака, они очутились одни-одинешеньки среди мрачной пустоши, по которой кто-то будто специально разметал чудовищно громадные валуны, точно это было место захоронения каких-то великанов, и где откуда только можно сочилась вода, или, вернее, сочилась бы, если бы мороз не сковал ее своими оковами. И ничего-то здесь не росло, кроме мха и дрока, да еще грубой сорной травы. Далеко на западе, склонившееся к закату солнце, оставило огненно-красную полосу, которая на какой-то миг задержалась, озарив светом это пустынное место, словно то была не полоса, а огромный мрачный глаз великана, который, насупившись, опускался все ниже и ниже, пока, наконец, совсем не исчез в густой мрачной темноте ночи. «Что это за место?» — спросил Скрудж. «Здесь живут рабочие, что трудятся на рудниках, в недрах земли», — ответил призрак. «Но меня они знают. Сейчас увидишь». Из окошечка хижины лился свет. Туда-то они тотчас и последовали. Пройдя сквозь стену из валунов и глины, они оказались прямо перед веселой компанией, собравшейся вокруг пылавшего очага. Это были очень древнего вида старичок со старушкой и их дети, и дети их детей, и еще одно поколение — правнуки. Все они были наряжены по-праздничному. Старичок, тщетно стараясь перекрыть завывание порывистого ветра, своим слабым голоском пел рождественскую песню. Песня эта была очень старая. Ее пели еще в те времена, когда он был маленьким мальчиком, а остальные время от времени подпевали ему хором, и было очевидно, что когда все вступали, голос старичка становился громче и веселее. И не менее было очевидно, что когда хор смолкал, уходила и энергия, дававшая силы старичку. Но дух не стал здесь долго задерживаться, а попросил Скруджа покрепче ухватиться за его одеяние и, пролетев над пустошью, направился, куда бы вы думали? Но не к морю же. Именно туда. Скрудж, к ужасу своему оглянувшись, увидел, как исчезает вдали берег, как угрожающе возвышается над водой скалистая гряда, которую они только что оставили позади. Он почувствовал, что оглушен громом ревущих в неистовстве волн, которые с такой яростью набрасывались на проделанные ими самими же пещеры, будто хотели разорвать скалы. Среди подводных скал, на мрачном утесе, в лиге или, более того, от берега, на том самом утесе, что ни на день в году не оставляют в покое свирепые волны, стоял одинокий маяк. Целые груды водорослей облепили его подножие, и буревестники, которые, можно подумать, рождены самим ветром, все равно как водоросли морем, вздымались и падали у его стен почти как волны, с которыми они дружили. Но даже здесь двое смотрителей маяка сидели у разгоревшегося огня в очаге, и огонь через маленькое длинное окошечко в каменной стене бросал свой яркий луч на грозное море. Соединив над столом, за которым они сидели, свои узловатые загрубевшие руки, они поздравили друг друга с Рождеством и подняли жестяные кружки с грогом. А потом один из них, тот, что постарше, с лицом, которое суровая природа избороздила морщинами и рубцами, совсем как у деревянных фигур, что стоят на носу корабля, запел удалую песню. И снова дух полетел вперед над черным бушующим морем, все вперед и вперед, пока не оказались они, как объяснил дух Скруджу, далеко-далеко от всех берегов. И тогда опустились они на корабль. Постояли они рядом с рулевым у штурвала, рядом с матросом, дежурившим на носу, рядом с теми, что несли вахту. Призрачные темные фигуры, каждая на своем посту, но все они как один напевали потихоньку рождественскую песенку, и мысли их все были о Рождестве, а кто-то рассказывал другу, как праздновал он прошлое Рождество и подумывал о следующем, и выражал надежду, что встретит его в кругу семьи, и каждый человек, что был на борту, бодрствовал он или спал, хорошим ли был или плохим, каждый находил в этот день в своей душе для другого самые добрые и теплые слова и разделял общее веселье и вспоминал о тех, кто ему особенно дорог, но сейчас далеко. И понимал, что и они в этот миг с радостью вспоминают о нем. И удивительно было Скруджу, слушая завывание ветра, думать о том, как это торжественно и прекрасно двигаться вот так, в одиночестве, пронзая тьму, к неизведанной бездне, глубины которой хранят тайны столь же величественные, что и тайны самой смерти. И как же изумился Скрудж, погруженный в свои думы, когда вдруг услышал, что кто-то рядом с ним смеется от всего сердца. А еще больше изумился он, когда узнал в смеющемся своего племянника и обнаружил, что находится он уже не в море, а в сухой, ярко освещенной, блестящей чистотой комнате, а в сторонке, улыбаясь, стоит дух и поглядывает на его Скруджа племянника с одобрительным дружелюбием. «Ха-ха!» — заливался смехом племянник Скруджа. «Ха-ха-ха! Если вам в жизни повезло больше, чем мне, и вы встретите человека, которого небеса наделили смехом более заразительным, чем племянника Скруджа, то единственное, чего я могу пожелать в таком случае, так это тоже узнать вашего знакомого поближе. Познакомьте меня с ним, и я навеки ваш должник». Существует одна точно доказанная, неоспоримая истина — болезнь и скорбь — вещи заразные и легко передаются от одного к другому. Однако есть в мире вещь и более заразительная, противиться которой бесполезно. Это смех и веселое расположение духа. Когда племянник Скруджа смеялся так заразительно, как только он один мог смеяться, схватившись за бока и вертя головой из стороны в сторону, да еще корча самые уморительные гримасы, точно так же, как он непосредственно и заразительно начинала хохотать вслед за ним и его жена, племянница Скруджа по мужу. Да и окружающие их друзья не заставляли себя долго ждать и вторили им раскатами смеха. «Он сказал, что Рождество — вздор, провалиться мне на этом месте», — рассказывал племянник Скруджа. «Да он и вправду так думает». «Для него же хуже, Фред!» — воскликнула в негодовании племянница Скруджа. «Благослови Господь женщину. Она никогда ничего не делает наполовину. Уже от души так от души». «Ах, и хороша же собой была эта племянница!» Изумительно хороша. Прекрасное живое личико с ямочками на щеках. Маленький, как спелая ягодка, ротик, который, казалось, и создан для того, чтобы его целовать, что, несомненно, и исполнялось. Крошечные ямочки на подбородке, которые исчезали, стоило ей засмеяться, и самые лучистые глазки, которые вы только можете представить, но не найдете ни на одном другом миловидном лице. Одним словом, она была некой, как говорится, обольстительницей, вы понимаете? Но все это до известных пределов. Естественно, до известных пределов. «Да он смешной старикан», — сказал племянник Скруджа. «А дело все в том, что он ровным счетом ничего не делает, чтобы окружающим его людям было с ним хорошо. Ведь когда он пытается обидеть кого-то другого, то наказывает этим самого себя. Но лично я против него ничего не имею». «Я уверена, что он очень богат, Фред», — бросила вскользь племянница Скруджа. «По крайней мере, ты сам мне так говорил». «Да что же из того, моя дорогая?» — ответил племянник Скруджа. «Какая ему польза от этого богатства? Какое добро оно ему принесло? Ему и самому-то от него не веселее живется. Он даже лишил себя удовольствия подумать на досуге о том, что он такой добрый и помогает своему племяннику». «А меня он выводит из терпения», — заключила племянница Скруджа. И все ее сестры, да и все остальные дамы, там присутствовавшие, ее поддержали. «А меня не выводит», — сказал племянник Скруджа. «Мне его жаль. Я не смог бы на него разозлиться, даже если бы очень этого захотел. Кто страдает от его причуд? Ведь только он сам. Как сейчас, например, он вбил себе в голову, что совсем нас не любит и ни за что не придет к нам ужинать. Так чем же это обернулось? Сам лишил себя обеда, хоть и не роскошного, но лишил». «А я так думаю, что он лишил себя обеда очень даже роскошного», — перебила его племянница Скруджа, и все с ней согласились. Да им и позволительно было судить, дорядить, ибо обед этот они только что самолично откушали, и теперь собрались все у камина, а рядом на столике их ждал еще десерт. «Что ж, очень рад это слышать», — сказал племянник Скруджа, «потому что не могу сказать, что доверяю этим нашим молодым поварихам. А ты что скажешь на этот счет, Топпер?» Всем было ясно, что Топпер давно уже положил глаз на сестрицу племянницы Скруджа. Поэтому-то он и ответил, что холостяк в этом деле полный профан и не имеет права высказывать свое мнение на этот счет. А одна из сестриц племянницы Скруджа при этих словах, та пухленькая, с кружевной оборочкой у воротника, а не другая, что с розами, залилась румянцем. «Ну, продолжай же, Фред», — сказала племянница Скруджа, захлопав в ладоши. «Всегда он начинает говорить и не заканчивает. Только насмешишь, а дальше ты что?» Но племянник Скруджа зашелся в новом приступе смеха, и так как смех этот был не менее заразителен, чем самая заразная инфекция, Хоть та из сестриц, что пухленькая, и пыталась противостоять ему, нюхая ароматический уксус, все незамедлительно последовали его примеру. «Я всего лишь собирался сказать, — проговорил, наконец, племянник Скруджа, — что последствия этой его надуманной нелюбви к нам оказались для него очень даже печальными. Он ведь лишил себя возможности повеселиться вместе с нами и, как я полагаю, упустил столь много самых приятных вещей, которые уже явно не пошли бы ему во вред. Я убежден, что он лишил себя такой милой компании, что ему и представить себе трудно, а уж тем более найти что-либо подобное в своей замшелой конторе или в покрытых пылью комнатах. Нравится ему это или нет, а я не собираюсь отступать и буду и впредь каждый год предоставлять ему такую возможность, потому что мне его жаль. Он может открещиваться от Рождества до самой смерти, но не сможет не изменить свое мнение об этом празднике, если я, вопреки всему, буду приходить к нему в хорошем настроении и поздравлять его, и приглашать к себе в гости год за годом, повторяя одно и то же: «Как поживаете, дядюшка Скрудж?» И если после этого ему стукнет в голову отписать своему клерку в завещании 50 фунтов стерлингов, это уже кое-что. Думаю, вчера мои слова его просто потрясли». Теперь настал их черед смеяться над предположением, будто он, племянник Скруджа, мог потрясти самого Скруджа. Но по природе своей, будучи очень добродушным и нисколько не заботясь, над чем именно все смеются, ибо они все равно смеялись бы сейчас не над одним, так над другим, он поддержал общий смех и для пущего веселья пустил по кругу бутылку вина. После чая они музицировали. А в музыке их семейка знала толк. И когда они заводили песню на два, да и на три голоса, то понимали, что к чему. И, смею вас заверить, особенно преуспел Топпер, который, как никто, умел завывать на басах. Да так лихо, что и вены не вздувались у него на лбу, да и лицо при этом не заливалось краской. Племянница Скруджа хорошо играла на арфе. И играла, скажу я вам, среди всего прочего, одну простенькую мелодию. Сущий пустяк, вы и сами бы могли научиться ее высвистывать минуты за две, которую знала и та девочка, что приехала когда-то за Скруджем забирать его из пансиона. Эта мелодия напомнила ему о рождественском призраке прошлого. Поэтому, когда она звучала, все, что показывал ему призрак, всплыло в его памяти, и он как-то весь постепенно размяк. Ему стало казаться, что, слушая он эту песенку почаще, тогда, в те дальние годы, то вполне могло случиться так, что увидел бы он тогда в доброте источник своего счастья и создал бы его собственными руками, и не пришлось бы духу Марли о нем беспокоиться. Но одной музыкой дело не ограничилось. Через какое-то время они принялись играть в фанты, ибо всем иногда хочется побыть детьми. А когда же это лучше всего сделать, как не на Рождество, когда ребенком был и сам Спаситель? Стоп! Сначала была игра в жмурки. Конечно же, были жмурки, и тому, что Топпер честно завязывал глаза, я поверю не больше, чем тому, что еще одна пара глаз располагалась у него на затылке. Нет у меня никаких сомнений в том, что тут был сговор между ним и племянником Скруджа, да еще в том, что рождественский призрак сегодняшнего тоже был в курсе. Как бежал он за пухленькой сестрицей с кружевной оборкой у воротника! Так нагло пользоваться свойственной человеческой природе доверчивостью. Сбивать с камина щипцы, опрокидывать стулья, натыкаться на пианино, запутываться в шторах. Но все это на пути за ней. Только за ней. И всегда-то он знал, где сейчас эта пухленькая сестрица. И почему-то не поймал никого, кроме нее. Хоть ты сам нарочно свались на него, что некоторые, впрочем, и проделывали, он только делал вид, что собирается тебя схватить. и как можно не увидеть в этом публично нанесенной тебе обиды, а на самом деле тайком увиливает от тебя по направлению к пухленькой сестрице. А та, как всегда, начинает кричать, что это несправедливо. Да это и вправду несправедливо. И когда в конце концов он все-таки ее поймал, когда, несмотря на это легкое шелковое шуршание и ее молниеносное порхание прямо перед ним, он все-таки загнал ее в угол, из которого ей не было уже пути к спасению, тут уж его поведение стало и вовсе отвратительным. Представьте, он притворялся, что не знает, кто это. Притворялся, что ему нужно потрогать ленточку у нее в волосах, и далее, чтобы якобы удостовериться, потрогать колечко на ее пальчике, цепочку на ее шейке. Разве это не чудовищно, не низко? Нет сомнения, она высказала ему свое мнение на этот счет, когда с завязанными глазами был уже кто-то другой, а они, спрятавшись, о чем-то секретничали за шторой. Племянница Скруджа не участвовала в игре в жмурки. Но она прекрасно устроилась на большом кресле, подставив под ноги скамеечку, в том же самом уютном уголке, где стояли Скрудж с призраком, так что последние оказались прямо у нее за спиной. Но когда она стала играть в фанты, то так ловко придумывала, что любит, а что не любит, причем на все буквы алфавита, что все только ею и восхищались. Великолепна она была и в игре «Как, где и когда», и к тайной радости племянника Скруджа разбила на голову всех своих сестриц, хотя и те были девицы не промах, что, несомненно, мог бы вам подтвердить Топпер. Было там всего где-то человек 20, и молодых, и старых, но играли все. Играл с ними и Скрудж, ибо и вовсе забыл он на какое-то время — ибо так увлекся он тем, что происходило вокруг, что уши их совсем не различают его голос. А он ведь высказывал свои предположения очень громко и высказывался часто абсолютно верно, и получалось совсем как с самыми острыми иголками, что производится в Уайт-Чепле. Все Уайт-Чеплцы это знают, да никому не приходит в голову колоть хоть кому-нибудь этим глаза. Так и Скрудж был ничуть не тупее этих иголок, если только не приходило ему в голову прикидываться тупицей. Такое веселое настроение Скруджа доставляло призраку большое удовольствие, и он посмотрел на него очень благосклонно, когда Скрудж, ну совсем как ребенок, стал выпрашивать, чтобы дух разрешил ему остаться до самого конца, пока гости не разойдутся. Но этого даже сам дух не мог Скруджу позволить. «Ведь сейчас начнется новая игра», — объяснял Скрудж. «Ну, хотя бы до половины четвертого, дух, только до половины». Эта игра называлась «Да и нет». И по ее правилам племянник Скруджа должен был что-то задумать, а все остальные должны были выяснить, что же такое он задумал, но отвечать на их вопросы он мог только двумя словами «да» и «нет». Таковы были правила. На него обрушился целый шквал вопросов, с помощью которых удалось выудить, что он задумал животное, которое живет в настоящее время, весьма неприятное, жестокое животное, которое порой ворчит, порой рычит, да еще и разговаривает, и проживает оно в Лондоне, ходит по улицам, но совсем не для того, чтобы все на него смотрели, а ходит само, и никто его не водит. И оно даже никогда не жило в зверинце, и таких, как оно, не убивают, чтобы продать на рынке. Еще выяснилось, что оно не было ни лошадью, ни ослом, ни коровой, ни быком, ни тигром, ни собакой, ни свиньей, ни кошкой, ни медведем. При каждом новом вопросе племянник заливался таким безудержным смехом, что даже не мог усидеть на месте, так что вынужден был подняться с дивана и отвечал, теперь еще и притопывая. Кончилось тем, что пухленькая сестрица пришла вдруг точно в такое же состояние и закричала: «А, я знаю! Фред, я поняла, кто это! Я знаю, кто это такой!» «Ну и кто же?» — поинтересовался Фред. «Это твой дядюшка Скрудж!» Конечно же, так оно и было. Восхищение! Только этим словом можно назвать то чувство, которое охватывало сейчас всю публику. Хотя некоторые возражали, доказывая, что ответ на вопрос «это медведь» должен был бы быть положительным, ибо именно отрицание этого факта увлекло их мысли с правильного направления в сторону мистера Скруджа. Можно подумать, они на этом пути когда-нибудь были. «Вот видите, — сказал Фред, — как много веселых минут он нам доставил. Я считаю, что после этого было бы очень невежливо с нашей стороны не выпить за его здоровье. Как раз и бокалы наши уже наполнены вином, и мне остается только сказать: за моего дядюшку Скруджа!» «Ура! За дядюшку Скруджа!» — прокричали все. «Пусть повеселится он в Рождество и счастлив будет в Новом году, где бы он сейчас ни был», — сказал племянник Скруджа. «Он не захотел разделить эту радость со мной, так пусть разделит ее с кем-то другим. За дядюшку Скруджа!» Скрудж и сам не понял, как это случилось, но на душе у него стало вдруг как-то удивительно легко, а на сердце весело. И он даже поднял бы в ответ бокал и произнес бы благодарственный тост за всю компанию, пусть даже его никто бы и не услышал, если бы только призрак дал ему на это время. Но не успел племянник проговорить последнего слова, как вся картина исчезла, и Скрудж вместе с духом оказались на пути странствий. Много всего они повидали, много обошли мест, но куда бы они ни заглянули, всюду поселялось счастье. Дух вставал подле кровати больного, и тот на глазах веселел. Дух появлялся рядом с оказавшимся на чужбине, и тот чувствовал себя ближе к дому. Люди, уставшие от борьбы с лишениями, преисполнялись терпением и надеждой. Бедные становились богаче и в богадельнях, и в больницах, и в тюрьмах, в любом пристанище, что нашли себе горемыки, где тщеславный человек не взомнил себя наделенным высшей властью и не запер дверь на засов перед духом, щедро дарил там дух каждому свое благословение и учил Скруджа своим премудростям. А была эта ночь длинной, если только это и в самом деле была ночь, ибо Скрудж имел на этот счет некоторые сомнения от того, что показалось ему, будто время всех рождественских праздников каким-то удивительным образом, сжавшись, уместилось в этой ночи, что провели они в странствиях с призраком. Было еще одно очень странное обстоятельство — если внешний облик Скруджа за это время не претерпел никаких изменений, то призрак за то же самое время значительно постарел, причем проявлялось это со всей очевидностью. Скрудж давно уже это заметил, но заговорить все не решался. Однако, когда после детского праздника «Двенадцатая ночь» они стояли на открытом воздухе, Скрудж отметил, как поседели у призрака волосы, и спросил: «Неужели жизнь призраков так коротка?» «Моя жизнь на этой планете очень коротка», — отвечал призрак. «Она заканчивается сегодня ночью». «Сегодня ночью!» — вскричал Скрудж. «Точнее, в полночь. Чу, срок близится». Часы на колокольне в этот миг пробили без четверти 12. «Прости, если я вдруг спрошу то, что не положено спрашивать», — добавил Скрудж, разглядывая что-то внизу, там, где заканчивалась мантия призрака. «Но мне кажется, что из-под твоей одежды выглядывает что-то чрезвычайно странное. У тебя ничего подобного ранее не было. Что это за наросты у тебя на ногах?» Если на них было бы хоть капельку больше мяса, можно еще было бы сравнить их с наростами, — горестно отвечал дух. Но ты только посмотри на них. Из-под складок своего одеяния он извлек двоих детей, жалких, омерзительно уродливых, напуганных и несчастных. Они упали на колени к его ногам и схватились за края его мантии. «О, человек, посмотри на них! Да-да, опусти голову и посмотри на них!» — воскликнул призрак. То были мальчик и девочка, неимоверно худые, с бледной желтоватой кожей, в лохмотьях, сморщенные и злобные, как волчата, и в то же время отвратительные в своей униженности. Те самые черты, в которых молодость пленяет своей прелестью, оттеняя их детской свежестью, будто чьей-то жесткой старческой рукой, были у них смяты и искажены. Казалось, что само время, без учета возраста, превратило их в дряхлые развалины. Откуда струиться должна бы была ангельская чистота, злобно следили за вами коварные глаза дьявола. Никакие потрясения и катаклизмы, никакое извращение человеческой природы, самой тайны ее чудесного сотворения не являли миру уродцев до такой степени омерзительных и ужасных. Скрудж с отвращением отпрянул. Когда призрак показал ему детей, он вначале хотел было их похвалить, как хвалит обычно всех детей, но слова застряли у него в горле, предпочитая не складываться в чудовищную ложь. «Это твои дети, призрак?» — только и смог произнести Скрудж. «Они — порождение человека», — сказал призрак, глядя на детей сверху вниз. «Но они льнут ко мне, прося защитить их от породивших их людей. Имя мальчика — невежество, девочка зовется нуждой. Остерегайся их обоих и всего, что с ними связано, но более всего страшись мальчика, ибо на его лбу вижу я начертано «Погибель». Погибель и будет нести эта надпись, пока не будет стерта. «Так отвергни же их!» — прокричал призрак, простирая руку в направлении города. «Прогони тех, кто начнет тебе о них говорить, признавай их только там, где это тебе на руку, и тем самым усугуби положение и выжидай». «Разве нет у них ни убежища, ни поддержки?» — вскричал Скрудж. «А разве нет тюрем?» — проговорил дух, отвечая на этот раз Скруджу его же собственными словами. «Разве нет работных домов?» Часы пробили 12. Скрудж оглянулся, надеясь еще увидеть призрака, но того уже нигде не было. Когда затих звук последнего удара колокола, Скрудж вспомнил предсказание старого Джейкоба Марли и, подняв глаза, узрел другого величавого посланца в огромном плаще с капюшоном, как туманное облако, скользящего над землей и направляющегося прямо к нему.